Шаг седьмой. В этом парне обязательно должна быть загадка, поэтому узнай о нем побольше. На следующий день Уэс, Фиона и я, набившись в Пенни, поехали домой к Фионе, чтобы готовиться к контрольной по математике. Хоть Уэс и ездит на внедорожнике, который может вместить две семьи сразу, мы всегда предпочитали ездить на Пенни. Наверное, от того, что испытывали по-настоящему острые ощущения, когда набивались в нее и чуть не подыхали от духоты. Я сидела на переднем пассажирском сиденье, Уэс на заднем. Он наклонился вперед, и его лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. «Одобряю твои усилия, Дес», — прошептал он. «Я тоже считаю, что девушка до поступления в колледж должна с кем-то переспать». «Бог ты мой!» — закричали мы с Фионой, и Уэс получил от нас обеих. Фиона дотянулась до него правой рукой и влепила пощечину. «Эй, я просто говорю то, что есть». Он откинулся на спинку сиденья. «А ты не боишься, что попадешься, если он узнает, что ты используешь его для экспериментов?» «Какого чёрта, Уэс? Для меня это не эксперимент». Воскликнула я и посмотрела на друзей, особенно внимательно на Фиону, которая вдруг как-то необычно сосредоточилась на управлении машиной. «Фи... «Разве ты не объяснила ему, почему я это делаю?» «Нет, то есть я не знала, насколько секретно то, что мы обсуждали». «Это не настолько секретно, чтобы ты не рассказала о плане Уэсу». Фиона только пожала плечами. «Так, подождите», — вмешался Уэс. «И зачем тогда ты это делаешь?» Я откинулась на спинку сиденья. «Что именно делаю? Он мне нравится». Я помолчала. «Мне кажется, это нечто большее, чем просто влюбленность. Есть что-то в том, как он спокойно и уверенно говорит о рисовании. А вчера он помогал мне в зоопарке и был таким добрым и заботливым». Уэс фыркнул. «Да, это же так трудно, покрасоваться перед девушкой». «Он не красовался. Он действительно хотел помочь. И это было очень приятно». Я посмотрела на Уэса и Фиону. «Хочу, чтобы он стал моим первым парнем». Фиона закашлялась. «Дес, такой скачок от влюбленности до желания видеть его первым парнем? Может быть, не стоит торопиться?» «О боже!» — перебил её Уэс. «Не хочу становиться свидетелем еще одного флювала. Я-то надеялся, что ты просто хочешь по окончании школы лишиться девственности старым добрым способом». «Как пошло! Я что, по-твоему, бесчувственный робот?» В машине воцарилась минутная тишина. Я шумно выдохнула. «Да. В этом действительно есть еще кое-что интересное. Так я, возможно, смогу избавиться от флевалов. Зная, что в загашнике есть план, я остаюсь нормальной Дейзи. Вчера, например, мне удалось провести с ним некоторое время без всяких ляпов. Думаю, мы даже флиртовали». Фиона посмотрела на меня. «И ты не совершила никаких ошибок?» «Нет. Как я говорила, если у меня есть план, все хорошо». Я покачала головой, снова мысленно удивляясь тому, как просто было предотвратить мои прежние флевалы. Уэс ударил коленкой по спине моего сиденья. «Ну что ж, просто не позволяй ему узнать о твоем плане. Но помни, в том, что ты делаешь, есть что-то мерзкое». «Сам ты мерзкий», — фыркнула я. Фиона засмеялась. «Рады, что вместо концерта Феникса мы будем готовиться к контрольной». «Да, просто счастливы». Я повернулась и угрожающе занесла кулак над головой Уэса. Мы подъехали к дому Фионы, который располагается в конце улицы и выглядит так же, как и мой. Фактически наши дома одинаковы, архитектура в Монте-Висте не отличается разнообразием. «Лита, мы приехали!» — крикнула Фиона, когда мы ввалились в дом. Я втянула в себя воздух. Да, это был тот самый запах. Бабушка Фионы готовила мексиканское тако. Свежевыпеченные кукурузные хлебцы с начинкой из свинины и соус по-деревенски из жгучего перца и шоколада. Это блюдо было наградой внучки за хорошую учебу и подавалось на стол с маринованным луком. На самом деле, пойти к Фионе заниматься вместо концерта — не такая уж большая жертва. Из кухни явилась пожилая дама, настоящее воплощение элегантности. Шерстяные брюки, шелковая розовая блузка, идеально гладкий узел седых волос на голове и безупречный жемчуг. Такой бабушке, пожалуй, не понадобится старинная кружевная шаль, которую обычно носят женщины в ее возрасте. Лита, сокращенная от обуя Лита, выглядела так, будто руководила глобальной корпорацией, производящей косметику. Держа одной рукой поднос со стаканами ледяного чая, она подставила Фионе щеку для поцелуя, затем отступила на шаг, чтобы рассмотреть тропический рисунок на ее шортах и рубашке и оценить вязаный свитер, достающий до пола. Фиона выглядела как героиня из «Золотых девушек». Передав поднос Фионе, Лита с улыбкой повернулась ко мне и Уэсу и подняла тонкие брови. «Рада вас видеть. Ну что, готовы учиться, пока мозги не закипят?» Поинтересовалась она и сделала то, что не позволялось никому на свете. Взъерошила волосы Уэсу. «Да, покорно», — ответили мы. Одно только присутствие Литы заставляло всех держать спину прямо и четко произносить слова. «Хорошо, тако будут готовы через 3 часа, так что до тех пор трудитесь, не покладая рук». Послав нам воздушный поцелуй, она снова ушла на кухню. Отодвинув в сторону кучу игрушечных грузовиков и книжек с картинками, мы со стаканами расположились в гостиной Фионы. Домом фактически распоряжались Тедди и Ники, ее младшие братья-близнецы. По счастью, сейчас они находились в гостях, поэтому мы могли спокойно заниматься, не прерываясь, чтобы ответить на очередной вопрос о Мстителе. Уэс плюхнулся на диван, а Фиона села на полу у его ног, прислонившись спиной к дивану. Я легла на живот, раскрыв перед собой учебник. Несколько минут я смотрела на какое-то уравнение, а затем захлопнула книгу. «Знаешь что, Уэс, все это попахивает сексизмом. Когда парень совершает поступки, чтобы завоевать девушку, это считается романтичным. Представь, что кто-то забирается тайком к тебе в окно, чтобы посмотреть, как ты спишь. Но не романтично ли? Но если что-нибудь в таком роде делает девушка, это считается странным. Двойные стандарты». Уэс рассмеялся. «Ты все о Люке думаешь? Да ты спятила, черт возьми!» Фиона нахмурилась, достала из чая кубик льда и бросила в него. «Заткнись, Уэс. Если тебе что-то не нравится, зачем ты болтаешься с девчонками? Пережиток пещерного века». Уэс тоже кинул в нее ледяным кубиком, который Фиона ловко отбила. «Мне нравится быть единственным рациональным мыслящим человеком в вашем иррациональном обществе», — парировал он. Многие удивляются, почему я не встречаюсь с Уэсом. Да, он остроумен, забавен и чертовски очарователен. Но я воспринимаю его как надоедливого брата, которого у меня никогда не было. К тому же я наблюдаю его лицо со времен средней школы, поэтому он утратил для меня всякую привлекательность. Щелкнув Уэса одной рукой, другой Фиона стала что-то искать в своем айпаде. «Эй, пока не начали заниматься, давайте еще повеселимся». Она улыбнулась и повернула айпад экраном к нам. На нем была увеличенная фотография Люки. Я бросилась к Фионе, пытаясь отнять у нее гаджет, но она спрятала его за спину. «Не-а, давайте проследим за ним. Разве у тебя в плане этого нет?» «Хм...» Я вытащила тетрадь, в которой был список шагов. Сейчас я находилась на шаге 7. Узнать о нем побольше. «Я собиралась заняться этим в свободное время», — начала я, но осеклась. «Действительно, почему не сейчас?» «Но потом будем готовиться, договорились?» Строго предупредила я. Фиона закатила глаза. «Ладно, мамочка, сначала давайте посмотрим, не удастся ли накопать грязи на твоего парня. Убедимся хотя бы, что он стоит этого безумия». «О, да, о нем много чего есть в интернете», — протянул Уэс, когда Фиона стала пролистывать результаты поиска в Гугле. «Официальная страница поклонников Люки Дракоса? Это что за новости? Кликни сюда». «Не может быть, чтобы это был твой Люка», — сказала Фиона, переходя по ссылке. Мы зашли на веб-сайт с красивыми и вместе с тем странными рисунками. Пугающие создания тянули за собой темные фигуры, вплетенные во вьющиеся стебли диковинных растений. Тщательно выведенные лица эльфов, покрытые слоями молочно-белой краски, были усеяны крошечными насекомыми. Все это показалось мне невероятно похожим по стилю на рисунок, который он сделал во время урока английского. «Кажется, это его работа», — пробормотала я. Разглядывая одну сюрреалистическую картину за другой, мы не могли сказать ни слова. Неужели это все его, и он настолько талантлив? И какого черта он делает в нашей школе, если его место в какой-нибудь специальной школе для гениев-мутантов? Фиона присвистнула. «Подруга, да ты выбрала себе неплохую цель». «Нет, она выбрала себе труднодостижимую цель. Да спокойся с этим, пока не дошло до очередного унижения», — сказал Уэс, устраиваясь на диване. Это звучит грубо. Я взяла iPad Фионы и на странице поклонников Люки кликнула биографию. Люка Дракос родился 16 августа 1999 года в городе Санта-Барбара, Калифорния. С ранних лет любит изобразительное искусство, и, по словам мамы, первое произнесенное им слово было «импрессионизм». Мы засмеялись. Я продолжила читать. Рос в Охайо, духовном анклаве Южной Калифорнии. С ранних лет занимался живописью и рисованием, с каждым годом все больше выделяясь своими творческими способностями. «И, конечно же, все его любили», — вставила Фиона. Я шикнула на нее. Ко времени перехода в старшую школу в Санта-Барбаре Люка уже был известен не только новаторскими, неосюрреалистическими работами, но и своей репутацией нарушителя общественного порядка. Фиона схватила у меня iPad и продолжила читать. Он стал лауреатом многочисленных премий, среди них «Национальная для юных художников» и «Восходящая звезда». Прославившая его страница на платформе Tumblr имеет более 1 000 000 подписчиков. «Что?» Услышав это, Уэс выпрямился. «То есть он знаменит на Тамблере?» Я подняла свой список и указала на шаг 3. «И так очевидно, что он самый неприступный парень в мире, ведь он знаменит». Сердце учащенно забилось, потому что, даже имея план, я только сейчас осознала всю сложность стоявшей передо мной задачи. Я в отчаянии посмотрела на друзей. «Я едва могу заговорить с более-менее симпатичным парнем. Как же мне быть с таким? Он недосягаемая цель, гений. Знаете, как говорят о людях? Одной масти. Так вот, мы настолько не одной масти, что пока я стою на земле в округе Ориндж, Люка проплывает где-то в космосе, не спеша и эротично вращаясь вокруг каких-то далеких планет». Наступило молчание. «Господи, Дейзи!» — рассмеялся Уэс. «Эти твои странные монологи!» Фиона закатила глаза. «Все как раз наоборот. Не каждому может повезти встретить такую девушку, как ты». Фиона явно преувеличивала, желая меня поддержать. Но слышать это было приятно. Она продолжила. «Да, он красив, но и ты очень не дурна собой. Что, мне снова посвятить оду в стиле рэп идеальному заду Дейзи?» «О боже, избавьте меня от этого!» Простонал Уэс. «Дэс, как бы то ни было, я пошутил насчет унижений, так что остынь. Иногда ты перегибаешь палку со своей неуверенностью. Ты — лучший футболист за всю историю. На поле с тобой лучше не связываться. Но у тебя неверное представление о себе в отношениях с парнями». Я покраснела. Мне вдруг показалось, что я напрашиваюсь на комплименты. «Да, я лучший футболист за всю историю», — улыбнулась я. «Если не считать Месси». «Ты действительно замахнешься на Месси?» — спросил Уэс широкой озорной улыбкой. Я медленно кивнула, чувствуя, как сомнения тают перед лицом знакомой решимости. «Да, я буду следовать плану». Я помолчала. «Но есть одна загвоздка». Фиона вытащила кубик льда из своего стакана и сунула его в рот. «Какая?» «Кассиди говорит, что ему не нужна подружка. Он сам так сказал». «Ради бога, это не проблема. Просто позаботься о том, чтобы он передумал». Игриво воскликнула Фиона, приподняв бровь, как девушка-злодейка из фильма о Джеймсе Бонде. Я решительно сжала губы. «Верно, тогда все по порядку. Научишь меня брови выщипывать?» Вернувшись домой в тот вечер, я осторожно вырвала из тетради страницы с планом, сложила их и убрала в бумажник. Я понимала, что это глупо, но, имея при себе план, чья магическая сила пульсировала рядом с моим водительским удостоверением и наличными, я чувствовала себя увереннее. Мне была необходима любая доступная помощь. 2 дня спустя я все еще искала способы встретиться с Люкой где-то помимо занятий в художественной студии, которые проводились лишь раз в неделю. Мне удалось узнать, что у него в друзьях были Вайолет, Кассиди и еще несколько ребят оттуда. Во время обеда они торчали либо на лужайке у школы, либо в кабинете рисования. Ни в каких других клубах, в частности спортивных, он не состоял, что меня нисколечко не удивляло. Люка посещал занятия для отстающих по всем предметам, кроме изобразительного искусства. И еще кое-что. Каждый божий день он ел на обед замороженный буррито. Какая гадость! На уроке физики мой телефон завибрировал, но я не стала его доставать, потому что была контрольная. Это повторилось еще два раза. Я взглянула на мисс Кларк. Она, забыв обо всем, смотрела на экран компьютера. Я быстро вытащила телефон из кармана джинсовой куртки и просмотрела сообщения. Все они от Фионы, сидящей через несколько рядов от меня. Что за черт? Я разблокировала телефон и прочла сообщение. «Ты слышала о Люке? Ты знала, что его арестовали?» Я быстро набрала ответ. «Не может быть! Поговорим после урока!» Я быстро доделала контрольную, дважды проверила ответы, а затем посмотрела на часы, с нетерпением ожидая звонка. Наконец он зазвенел, и я буквально выволокла Фиону в коридор. Перед классом толпились желающие в него войти. «Ну?» Фиона, глядя на меня, подняла брови. «Все об этом говорят». «Кто это все? Он в нашей школе всего неделю. Он цел?» Я беспокоилась о парне, которого едва знала. «Этот парень, Спенсер, как его там? Вчера вечером катался на коньках вокруг зоопарка и видел, как Люку арестовали». «Погоди, что за Спенсер, как его там?» Фиона пожала плечами. «Не знаю, один из конькобежцев». Она поправила рюкзак. «Ладно, мне надо бежать. У нас сегодня лекция по программированию. Ее ведет специальный гость. Но...» Она многозначительно посмотрела на меня. «По-видимому, с Люкой это уже не первый раз». С этими словами она убежала, звякнув браслетом и оставив меня в облаке знойного парфюма, похожего на мужской. «Не первый раз?» Я вспомнила, что мы нашли в сети что-то насчет нарушения общественного порядка, но там не было ни слова о чем-то незаконном. «А зоопарк? Чем он занимался, когда я натолкнулась на него в заброшенной части зоопарка?» Хотелось узнать о нем как можно больше, но, к несчастью, следующее занятие в художественной студии должно было состояться только в следующий вторник. До тех пор Люка останется для меня загадкой. Во вторник после уроков я робко вошла в студию. Это оказалось большое светлое помещение с низким потолком и окнами во всю стену. Стены напротив были увешаны работами учеников и старинными плакатами из разных музеев. Дальняя часть комнаты использовалась как склад и была частично закрыта темно-зеленым холщовым занавесом. Я посмотрела по сторонам, чувствуя себя большей мошенницей, чем когда-либо. Одно дело притворяться, что рисуешь животных в зоопарке, и совсем другое — пытаться создать произведение искусства для благотворительности. Все находившиеся в студии готовили работы для благотворительной выставки. Одни писали на холсте, другие смешивали звук и изображение на компьютерах, а кто-то даже лепил. Люки здесь не было. Самое видное место занимала Вайолет в больших экстравагантных очках с прозрачной оправой. Ее холст стоял на мольберте, а сама она сидела на табуретке, вытянув длинные ноги, и рассматривала свой шедевр. Увидев, что Кассиди направилась за зеленый занавес, я пошла за ней. «Привет, Кассиди!» Она взяла набор рашкулей и взглянула на меня. «Привет, Дэзи!» «Извини, что отвлекаю, но не могла бы ты помочь мне выбрать инструменты для работы над этим проектом?» Смущаясь, спросила я. «Конечно. Чем будешь работать? Акриловыми красками? Акварелью?» «Вот тут-то мне и нужна помощь. Я еще не решила». Я осмотрела полки с художественными принадлежностями. Они стояли аккуратными рядами, как книги в библиотеке. Тут были банки из-под кофе с кистями, тюбики и флаконы с краской, пластиковые подносы, которые я приняла за палитры, наборы пастелей и угольных палочек, холсты, мольберты и много чего еще. Все это произвело на меня большое впечатление. Немалые запасы для государственной школы. Кассиди отступила на шаг и, глядя на принадлежности для рисования, прищурилась. «Что ж, думаю, масло для начинающих слишком сложно. Акварель тоже требует умения. Давай начнем с чего-нибудь более простого. Например, с акриловых красок». Она взяла несколько флаконов основных цветов. «Ты же знаешь, что, смешивая их, можно получить всю цветовую палитру?» «Ага, типа того». «Естественно», — ответила я. Через считанные минуты у меня уже были холст размером 40 на 50 сантиметров, несколько разных кистей, пластиковый поднос и флаконы с красками. Едва мы вышли из-за зеленого занавеса, как я заметила Люку. Каждая клеточка моего тела будто ждала его появления. Он сидел рядом с Вайолет, положив ноги на стол и смеялся тому, что она говорила. «О, в самом деле? Она может быть остроумна?» Не встречала ни одного человека, настолько же лишенного чувства юмора, как эта ходячая реклама американской одежды. Меня неприятно поразило, как свободно он чувствует себя рядом с ней. Я вспомнила пункт своего плана. В этом парне обязательно должна быть загадка, поэтому узнай о нем побольше. Нужно разрушить эту стену таинственности отбойным молотком. Прежде всего, мне предстояло выяснить, действительно ли Люку арестовали. А если да, то что тогда? «Давай сядем рядом с этими ребятами», — бодро сказала я, направляясь к Люке и Вайолет. Кассиди, глядя на меня, удивленно подняла брови. «Ты серьезно? «Конечно, почему бы и нет?» К моему удивлению, Кассиди, понимающе кивнула и ничего не сказала. Вероятно, она догадалась, что я влюблена в Люку. Ну и ладно. «Привет, ребята», — сказала я, положив на стол полученные на складе инструменты. «Говори спокойно, Десс. Никакой излишней эмоциональности». Люка поднял на меня глаза, и наши взгляды на мгновение встретились. «А, привет, Дейзи». Мне вдруг стало жарко, щеки покраснели. Я опустила голову и, желая скрыть предательский румянец, сделала вид, будто ищу что-то в рюкзаке. «Зачем пришла? Тебе не хватило уроков в зоопарке?» Я вскинула голову и посмотрела прямо на Вайолет. «По той же причине, что и ты, Энди Уорхол». Примечание. Энди Уорхол. Американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер. Заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Люка широко улыбнулся, а Кассиди вдруг закашлялась. «Сомневаюсь», — пробормотала Вайолет и, сделав вид, что я ей надоела, наклонилась к своей работе. «Ах да, понимаю, ты же художник». Расставляя краски, я не могла не взглянуть на Люку, который по-прежнему полулежал на стуле, уставившись в экран телефона. «Да, мне предстояла непростая задача — как при всех завести разговор об аресте, не поставив его в затруднительное положение? Да и ответит ли он прямо на мой вопрос?» «Нет, надо вести себя естественно и непринужденно. Что ж, отныне я — мисс Естественность и Непринужденность. «Над чем работаешь?» — спросила я. Небрежность моего тона слегка испортил непристойный звук, получившийся от сжатия флакона с акриловой краской. В этот момент в классе воцарилась тишина, и я замерла. «О, это моя краска!» — Люка усмехнулся. «Само собой». «Заткнись!» Сказала я, но уже начала хихикать и не могла остановиться. Взгляды Вайолет кололи меня, как отравленные кинжалы. Я поджала губы, надеясь, что мое хихиканье прекратится. «Мой проект тайна, а ты над чем работаешь?» — спросил Люка. Смеяться внезапно перехотелось, я растерялась. Еще раньше я решила нарисовать свое любимое дерево — платан кистистый. Вчера вечером идея казалась мне крутой. Но сейчас, под взглядами Вайолет и других членов клуба, я застеснялась. «Ну, я думала, что, может быть...» И тут внутренний голос, обычно требовавший, чтобы я держалась на людях круто, изменил себя и велел мне честно признаться. Потому что героини корейских сериалов всегда честны до безумия. Это их самая привлекательная черта. Помимо неуклюжести, конечно. И давайте честно признаем. Платаны — необычные деревья, которые стоят того, чтобы их рисовали. «Напишу платан кистистый». Как я и ожидала, лицо Люки не выразило ничего. «Это быстро растущее листопадное дерево», — продолжила я, «выносящее жару, туман, засуху и избыточное увлажнение почвы. В общем, полный отпад». У Кассиди слегка отвисла челюсть. Люка по-прежнему смотрел на меня, не отводя глаз. Я покраснела. «Так что да, я напишу дерево». Вайолет захихикала. «Ты это серьезно? Люка подался вперед, поставил локти на стол и внимательно посмотрел на меня. «Это удивительно», — ответил он. «Отлично, теперь он поднимет меня на смех». «Нет нужды грубить», — нахмурилась я, втянув носом в воздух. Он покачал головой. «Нет, я серьезно. Этим ты привлечешь внимание к проблеме засухи и необходимости использовать засухоустойчивые деревья в городских насаждениях». «Та-дам!» На этот раз я была потрясена его занудной реакцией на мое занудство. «Да. Мозги у меня превратились в яичницу-болтунью, и это все, что я могла сказать. Сердце бешено колотилось». «А почему твой проект тайна?» Не успел Люка ответить, как завибрировал его телефон. Он взглянул на полученное сообщение, встал, сунул телефон в задний карман и ослепительно улыбнулся. «Потому что тайна», — отрезал он и направился к двери. «Пока, ребята». С этими словами он вышел из студии. «Какого чёрта?» Вайолет, прищурив глаза, смерила меня взглядом. «Ты всё портишь». Не обращая на неё внимания, я притворилась, что с интересом рассматриваю свой чистый холст. Я сделала всё, что могла, действуя в соответствии с 7-м пунктом плана, но ничего не разузнала. Люка в роли загадочного парня был слишком хорош.